Участие банковского кредита в финансировании войны. С 1938 года характерным в развитии кредита было то, что с одной стороны вклады постоянно увеличивались, а с другой все меньше и меньше использовались частные кредиты. Благодаря вышеизложенным транзакциям главным должником по отношению к кредитным учреждениям стало государство. Сумма государственного долга кредитным банкам повысилась с 6,3 миллиарда марок в конце 1938 года до 110 миллиардов марок в конце войны. Причем, начиная с 1942 года, наблюдалось сокращение долгосрочных помещений в пользу краткосрочных. Наибольшая часть государственного долга в абсолютных цифрах приходится на долю крупных частных банков, однако относительная доля участия общественно-правовых институтов в общем кредите была несравненно большей. Сберегательные кассы и товарищества помещали половину своих вкладов в государственные займы, а вторую половину, как текущий запас, оставляли в своих центральных учреждениях, которые, в свою очередь, основную часть этого запаса превращали в беспроцентные долговые обязательства и государственные векселя. Все вклады вливались в общий бассейн государственного долга. До конца войны 54 миллиарда марок государственного долга было покрыто за счет сберегательных касс и 26 миллиардов марок за счет различных товариществ.